Мой маленький друг, добрый вечер. Моя сегодняшняя сказка называется «Дед Мороз и Баба-Яга». Да-да-да, ты слушай внимательно, ведь с Бабой-Ягой шутки плохи. Итак, Дед Мороз в первые дни Нового года решил обойти свои владения. Навестил в лесу белок, зайцев, снегирей, даже в берлогу к медведю заглянул. А потом решил он пойти к Бабе-Яге, как бы она каких-нибудь дел не натворила. Нашел он избушку Бабы-Яги в лесу под зеленой мохнатой елкой, деревянная избушка на курьих ножках, все как полагается. Постоял возле нее Дед Мороз, подумал и говорит: «Избушка, избушка, встань ко мне передом». Избушка повернулась. Вошел в нее Дед Мороз и видит на печи, на девятом кирпичи, сидит какая-то старушка. «Вы, если не ошибаюсь, Баба-Яга?» – спрашивает Дед Мороз. «Она самая. Меня еще на «вы» никто не называл. А ты кто такой?» «Разве не признала? Дед Мороз». «Мороз, то-то я вижу, холодно стало. Что в избе, что на улице, стужа. Зачем пожаловал?» «Да вот, лес обхожу, смотрю, кто как живет, кто что собирается делать в новом году. Не собирается ли кто пугать маленьких детей?» Что ты, Дед Мороз? Я в новом году решила исправиться. Вот за это хвалю вас, Баба-Яга. Стало быть, добрые теперь. Добрые. Только не говори со мной на «вы». Очень прошу. Ну, ладно. Чем же ты собираешься теперь заниматься? Чем? Да, чем? Да вот, чем. Вот сказки буду рассказывать. Что ты, Баба-Яга, твое ли это дело сказки рассказывать? Сказки рассказывает сказочник, он их много знает. А я тоже знаю, сказала Баба-Яга и тихонько стала что-то шептать. Что это ты шепчешь? Сочиняю. А, ну что же ты сочинила? Рассказать? Конечно. И Баба-Яга устроилась удобно в своей ступе, отбросила метлу, взяла в руки клубок ниток, стала мотать и рассказывать. Слушай, Дед Мороз, слушайте все, детки. Рассказывает сказку лесная сказочница Яга, Баба-Яга. Сказка начинается так. Котлы кипели горячие, ножи точили булатные. Но Дед Мороз тут же остановил Бабу-Ягу. Стой, голубушка, давай с самого начала договоримся. Не будет в твоей сказке ни кипящих котлов, ни жарких печей. Баба-Яга задумалась. Такую труднее придумать. Ну ладно, для деток постараюсь. Слушай, Дед Мороз, слушайте, дети, только ты мне, Дед Мороз, должен помогать. Согласен? Согласен. Ну, начинай. Ладно. В этой сказке даже меня не будет. Ну вот, Дедушка Мороз, не сказать ли тебе сказочку про белого бычка? Нет, не хочу. Я не хочу, ты не хочешь. Не сказать ли тебе сказочку про белого бычка? Да отстань, Яга! Я отстань, ты отстань. Не сказать ли тебе сказочку про белого бычка? Дед Мороз замолчал, а Баба-Яга снова начала. Молчишь? Ты молчишь, и я молчу. Не сказать ли тебе сказочку про белого бычка? Дед Мороз уже начал сердиться. Ну, довольно, довольно, Баба-Яга. Твою сказку про белого бычка послушали. Все, точка. А Баба-Яга не унимается. Я могу еще. Я послушаю, ты послушаешь. Терпению Деда Мороза приходил конец. Довольно, довольно. Мы знаем, что эта сказка может продолжаться до бесконечности. А откуда ты знаешь? Сказочник по секрету сказал. А ты давай одевайся и едем с нами. А куда? Ну, ведь ты решила исправиться в новом году, ведь так? Ну, решила. Так вот, идем со мной на детский карнавал. У ребят есть все герои сказок, кроме Бабы-Яги. Вот я им и привезу настоящую Ягу. Поедешь? Ну что ж, а чего же не поехать? Повеселиться я люблю. И Дед Мороз с Бабой-Ягой приехали к детям на новогодний праздник. Дети веселились, пели, танцевали. Баба-Яга вошла в круг вместе с Василисой Прекрасной, вместе с Иванушкой, с Серым Волком. И так ей у ребят понравилось, что она стала часто к ним приходить. И никто даже и не подозревал, что это та самая страшная Баба-Яга, которая когда-то поймала Иванушку. Вот так. Ну, а теперь сказка кончилась. Я с вами прощаюсь, ребятки. До свидания.